В принципе, доклад главного сегодняшнего спикера меня не удивил. Я не особо знаком с его трудами, но общие постулаты помню. Не знаю, как присутствующим, но когда человек излишне часто обращается к таким понятиям, как Бог, вера, духовность и народ, то это вызывает мое недоверие. Человек, вещающий с трибуны, искусно вплетал все эти понятия в свою идеологию, которая сводилась к абсолютной поддержке самодержавия и негативному отношению к любым реформам общественной жизни. В чем-то я был согласен. Мне тоже кажется, что России не нужен парламент в западном виде и продажные политики, которые появятся в огромном числе. Мы еще не всех своих воров пересажали, а тут новые понабегут. Против самодержавия я тоже ничего не имею, но не мешает ограничить его хотя бы запретом занимать высокие посты царским родственникам, заодно обязать главу дома содержать многочисленных Романовых из своего кармана, еще и сделать их подсудными, как обычных подданных. Тогда я двумя руками проголосую за такое самодержавие, и готов защищать такую систему до последней капли крови. Но вот ограничение на получение образования неблагородных слоев общества – я считаю преступными, а рассуждения о хороших попах и государстве, которые должны по-отечески опекать наше замечательное крестьянство, просто бред сумасшедшего или оторванного от жизни идеалиста. Когда же начался откровенный наезд на другие конфессии, включая католицизм, то здесь во мне начала просыпаться сущность Юзика. Мой реципиент был юношей сильно верующим и очень не любил подобных сентенций. Я же просто был в шоке от заявлений докладчика по ситуации со староверами и иудеями. Таких вредителей надо ставить зубами к кирпичной стене, а не давать вещать с высокой трибуны. И ведь этого демагога слушают. Новый цесаревич так вообще кивает некоторым заявлениям. Наверняка обработка детей Александра началась не вчера. Вот этот момент я как-то упустил. Можно сделать для страны много полезного, но следующий император мановением руки перечеркнет многолетние труды сотен людей. Смотрю на Шувалова, но генерал явно скучает и с трудом сдерживает зевоту. Он человек дела, и для него подобные словесные кружева малоинтересны. Муравьева сегодня нет, так как он опять захворал, а больше мне ни с кем обсуждать происходящее. Наконец, докладчик закончил, выпил стакан воды и обратился к председателю собрания графу Строганову. На самом деле все ждали отмашки Александра, но тот просто сидел, не проявляя никаких эмоций. Вообще, собрание было чем-то похоже на подобное мероприятие из моего времени. Президиум, трибуна и публика отличались только нарядами и обилием драгоценностей. В мое время многие паркетные генералы и клоуны из депутатов тоже щеголяют огромным количеством орденов, полученных за непонятные заслуги. Тем временем Строганов поблагодарил своего протеже и предложил начать прения. Затея с подобным вариантом общественного диалога крайне важна. Пусть собрание далеко от парламента, но немного на него похоже. И вопросы здесь задают весьма острые, так как сам император осознал полезность подобного мероприятия, хотя ранее был настроен к нему отрицательно. Одна западная газета похвалила нашего владыку, хотя в статье хватало и критики. Но почему-то после этого отношение Александра к собранию резко изменилось. Не буду сообщать, кто заказал французским журналистам подобный материал. Я скоро разорюсь на этих писаках, поэтому пора покупать собственную газету. Сегодня градус напряжения практически отсутствовал. Свою роль играл недавно закончившийся траур и опасение вступать в конфронтацию с человеком, влияющим на умы наследника и его братьев. Но мне на подобные политесы плевать с высокой башни. Пора вдарить по року в этой дыре. Скромно поднимаю руку, и председатель близоруко прищурившись, кивнул, предоставляя мне слово. Глава 14. «Граф, рада вас видеть», — произнесла хозяйка приема и заговорщически улыбнулась, глядя на Огнешку. «Позвольте украсть вашу прелестную супругу». И не дожидаясь моего разрешения, графиня Мария Велепольская, в девичестве Замойская, утащила сероглазку в женскую компанию, собравшуюся около высокого окна. Мой тезка и муж очаровательной панны, усмехнувшись, развел руками, мол, он бессилен противостоять этим тиранам в юбке. Мне оставалось только улыбнуться и отсалютовать хозяину особняка бокалом вина. К моему удивлению, в столице России проживает немало поляков, при этом весьма высокородных и отнюдь не бедных. При этом мало кто покушается на их веру или упрекает в происхождении. Все-таки аристократия – это каста, живущая по своим законам. И меня, наконец, начали приглашать в высший свет именно представители польской группировки. Вернее, лучше назвать ее неким альянсом знатных представителей Польши и Великого княжества Литовского. Часть гостей считала себя вполне русскими, но исповедовала католичество, другие были поляками, кто-то представлял ополяченные рода, но католики здесь были в большинстве. Мне до всех этих балов и приемов нет никакого дела, но есть супруга, которая имеет свое мнение, и просто счастлива найти достойную ее статусу компанию. Самое забавное, что внимание этой высокородной публики привлекла, ставшая уже знаменитой, речь в Зимнем дворце. Только я подразумевал совершенно иное, но высший свет начал трактовать мои слова по-своему. Люди подумали, что это была продуманная издевка над излишне зарвавшимся Поповичем. Часть вообще решила, что это намек императору на странную персону подлого звания, которой он доверил обучение своих детей. А еще, кроме католиков, я неожиданно приобрел популярность среди столичных лютеран, которых случайно защитил. Но народ опять увидел в этом умысел. С учетом того, что немецкая группировка весьма влиятельная, глупо отказываться от таких союзников. В любом случае, любви Александра мой пассаж не добавил, зато высший свет перестал меня игнорировать. Дело же могло закончиться гораздо печальнее, но не мог я удержаться, чтобы не поставить на место этого лицемера, пусть и уверенного в своей правоте. Делаю еще глоток вина и мысленно возвращаюсь на несколько дней назад. Граф Юзеф Козелу по-клевски герба Козелу, громко произношу свое имя и чувствую, как присутствующие впились в меня взглядами. Хотел бы задать докладчику несколько вопросов. «Пожалуйста, граф», — кивнул Строганов. «Скажите, господин Победоносцев, специально смотрю чуть выше собеседника, дабы сразу обозначить свое пренебрежительное отношение, вы когда-нибудь управляли поместьем? Может, это было государственное ведомство, вроде суда или канцелярии губернатора, где по достоинству оценили ваши многочисленные таланты руководителя?» Народ явно почувствовал, что его ждет развлечение, судя по тому, как некоторые господа заелозили, пытаясь лучше меня рассмотреть. Оппонент же был явно удивлен, но ответил без промедления: «Простите, не могу понять сути вашего вопроса». «Оно и не мудрено, это же не бумажки перекладывать и умными фразами, почерпнутыми из учебников, щеголять». Вижу, что часть присутствующих едва сдерживает улыбки. «Позвольте, какое это имеет отношение к моему докладу? И почему вы разговариваете со мной в подобном тоне?» — воскликнул будущий духовный отец русского монархизма. «Я сейчас все объясню. Просто вы не ответили на мой вопрос, поэтому будем считать, что он отрицательный. То есть вы никогда не служили в губернских канцеляриях, жандармерии и не управляли никаким делом, будь то поместье или лавка старьевщика. Поэтому у меня возникает резонный вопрос, на который я хочу услышать ответ. На каком основании вы даете советы, как правильно выстраивать столь хрупкую структуру, коей является русское общество? Это почему вдруг Россия стала хрупкой? Думайте, что говорите, граф. И какое отношение место службы Константина Петровича имеет к его докладу?» — возмущенно произнес Строганов, явно пытаясь защитить своего протеже. «Вы невнимательно слушали, Сергей Григорьевич. Речь идет об обществе, а не государстве. Согласитесь, что когда значительная часть знати предпочитает английские клубы, отдыхает исключительно на европейских курортах, одевается по французской моде, предпочитает говорить на этом же языке, покупает за границей предметы роскоши и состоит в масонских ложах, все это выглядит странно. О какой стабильности может идти речь, если телом господа в России, а умом в Европе?» Отвечаю под шепотки окружающих, но это вопрос отдельный. А служба господина Победоносцева даже очень важна. Человек, так смело рассуждающий об общественном устройстве и более высоких сферах, просто обязан иметь за спиной огромный опыт. Я имел честь работать в Министерстве юстиции, Сенате, а также многих законотворческих комиссиях, — возмущенно воскликнул докладчик. «После окончания университета вы были заместителем, и далее, обер-секретарем общего собрания московских департаментов Сената, то есть обычным канцеляристом. Не знаю, употребляется ли сейчас слово «канцелярская крыса», но судя по отдельным смешкам, публика поняла мой посыл. Далее вы работали преподавателем в Московском университете, что достойно всяческого уважения. Только должность обер-прокурора 6-го и 8-го департамента Сената не имеет никакого отношения к реальной юриспруденции и больше связана с законотворчеством. А что вы подразумеваете под словом «реальное»? Победоносцев пытался сопротивляться. Судьи, адвокаты, прокурор, полицмейстер или служащие третьего отделения, то есть чиновники, занимающиеся работой с правонарушителями, в моем понимании являются юристами-практиками. Все остальные – это теоретики, оторванные от жизненных реалий, к коим и относится господин докладчик. Никто не сомневается, что Константин Петрович помогает разрабатывать лучшие законы в мире. Легкие смешки в зале – в этом заключается работа юристов, с чем глупо спорить. Только это относится к уголовному законотворчеству. Какое отношение вы имеете к гражданскому законодательству и тем более общественной жизни? На какие такие практические навыки опирается подданный Его Величества Победоносцев, что имеет право указывать, как жить крестьянам или запрещать учиться их детям? Какими успехами в земледелии или промышленности вы можете похвастаться, чтобы категорично вещать о вещах, затрагивающих подобные сферы жизни русского общества? Странно, что молчит император. Скорее всего, верны слухи, что он выражал недовольство некоторыми постулатами учителя-наследника. Я свою пропагандистскую деятельность не прекращаю и подкинул пару интересных статей в отечественные издания. Более того, мне удалось привлечь на свою сторону Масалова, который силен в подобных вопросах. Не просто так Саша хотел стать журналистом. Вот мы и даем прикурить оппонентам, используя литературный псевдоним КАМАЗ. Все в рамках допустимой цензурой полемики, которая идет в прессе. Мы хорошо проехались по автору курса гражданского права, раскритиковав его общественную деятельность. Как юрист, теоретик и ученый, Победоносцев действительно хорош. Что касается его попыток заставить всех верить в патриархальную дурь, которую он давно несет в массы, то здесь его легко бить, используя официальные рычаги. Глядя на папу, не рыпается и бульдожка, то есть цесаревич. Он действительно чем-то похож на эту породу собак. Или я просто испытываю к данному представителю семейства Романовых личную неприязнь. Обычный молодой человек 20 лет от роду, мой ровесник, если что. Вот только есть в нем какая-то заторможенность, или отсутствие должной энергии, не знаю, как это правильно назвать. Но пока мне не до мнения Александра Александровича. Раз большой босс чуть ли не одобряет, то продолжим. В моем понимании, влиять путем принятия законов на столь важные для всей страны вопросы может только человек с огромной практикой в разных государственных структурах. Я уж молчу про такую тонкую материю, как духовность. Еще более мне непонятны ваши пассажи в сторону подданных Его Величества, придерживающихся иных конфессий, нежели православие, опять шебуршание в зале, на которое я уже не обращаю внимания, то есть католики, лютеране и магометане должны платить подати, в том числе кровью, защищая свое отечество. Но по вашим статьям выходит, что мы люди неполноценные и не заслуживающие доверия. Самое же поганое, что вместо приведения русского общества к согласию, вы его раскалываете. Что за гнусные инсинуации в сторону старообрядцев? Вы хотя бы примерно осознаете, какое влияние сия община имеет на экономику страны. При этом строго положительное, надо заметить, именно раскольники раздвигали границы империи, устремляясь на восток. Сейчас им принадлежат десятки и сотни крупных компаний, которые работают на общее благо. А вы призываете опять загнать всех этих людей в скиты и поставить на уровень низших созданий. По какому такому праву? Империя состоит из многих народов, которые принадлежат к разным конфессиям. Делить людей по религиозному или национальному признаку значит сознательно разрушать Россию. Речь идет не о предателях и террористах, среди которых большинство православные, а о народах, исторически проживающих в нашем общем доме. Вы же своими речами раскачиваете наше общество изнутри. Не хочу называть это предательством, пусть каждый сам решит для себя, как относиться к подобному. Я еще могу понять ваше предубеждение к жидам, но и здесь все не так однозначно. Судя по гробовой тишине, Иосиф переборщил. Ведь при Николае и начался идиотизм, когда были упразднены указы о равноправии, изданные его братом Александром. В результате старообрядцев опять лишили законных прав. Победоносцев просто подхватил упавшие знамя реакции и как истинный фанатик повел за собой таких же упертых баранов. Но император опять промолчал, а мне уже поздно давать заднюю. Что касается вашего нежелания учить детей подлых сословий, то это предложение преступно. Может, вы не слышали про такие фамилии, как Нартов, Ломоносов, Кулибин или Черепановы? Это великие русские изобретатели и ученые, вышедшие из простого народа. Последние так вообще происходили из крепостных. А сколько самородков не смогло пробиться из-за таких фанатиков, как вы? Победоносцев аж вздрогнул, как от удара, но продолжал слушать. Но вам этого недостаточно. Вы хотите преградить доступ к учебе новым Ломоносовым, основываясь на каких-то пещерных и ущербных убеждениях. Вам мало того, что наша наука и промышленность отстает от передовых стран, ведь опыт Крымской войны наглядно это продемонстрировал. Получается, что вы хотите еще сильнее увеличить это отставание. Напомнить, как наших солдат расстреливали из более современных ружей, и чем это обернулось для страны. Или для таких мечтателей тысячи напрасных смертей не являются поводом видеть Россию среди самых передовых держав мира. Нам не хватает грамотных людей, которые станут двигать русскую промышленность и науку. Вы же хотите сделать наоборот, сократив процент образованного населения. Как это понимать? Я более не намерен терпеть подобные оскорбления, воскликнул белый как мел оппонент. Мне еще понятны рассуждения заслуженных людей, как вы выразились, которые на практике доказали право на подобные речи. Но какие заслуги у вас, чтобы судить обо мне в подобном тоне? Смотрю, а народ опять оживился. Даже Александр изобразил какие-то эмоции. Все-таки подобный диспут – вещь достаточно редкая и является неплохим развлечением для скучающих властителей. 2 года назад, после вступления в наследство, я освободил своих крестьян от выкупных платежей и раздал всю землю в аренду. И вы не поверите, уже сейчас можно ожидать, что лет через 8 мои потери окупятся, и владения начнут приносить ощутимую прибыль, недоступную ранее. Мужик теперь работает не на барина, а на себя. Значительно увеличились урожаи, да и я помогаю инструментам и агрономами, что позволило начать сеять новые культуры. Чуть позже, в столице, наша семья открыла завод по производству динамита. Со временем это предприятие станет одним из крупнейших в империи. Опять шепотки, но не всегда одобрительные, ведь зависть никто не отменял, но нам пришлось столкнуться с отсутствием рабочих, их просто нет. Поэтому мы начали учить их сами. При заводе действует училище и школа, которую посещают также дети работников. И у меня есть достаточно неприятная для вас новость. Среди учеников есть настолько талантливые дети, что мне их даже ни с кем сравнить. В пажеском корпусе, который я имел честь закончить, точно не было таких самородков. То есть вы заявляете, что молодые аристократы глупее крестьянских детей. Оппонент немного пришел в себя и перешел в атаку. Я намекаю тугодумам вроде вас, что государство может потерять целый пласт талантливых мастеров, инженеров и ученых, если начнет ограничивать образование для низших сословий. Аристократия с дворянством останутся становым хребтом империи еще на долгие годы. Но свежая кровь требуется любому социуму. Могу назвать вам с десяток знатных фамилий, чьими предками были выходцы из простого народа. И право присоединиться к знати, эти люди часто получали не за военные, а вполне себе гражданские заслуги. Судя по сморщенному лицу графа Строганова, он принял мои слова на свой счет. Хотя эта фамилия точно не является новоделом вроде Демидовых, Меньшиковых или Орловых, произошедших точно не из дворян. Есть у меня еще один вопрос, навеянный услышанным докладом, решаю добить фанатика, пока не помешали. Следуя вашим же умозаключениям, вы не имеете никакого права находиться в нашем обществе. Я про присутствующих знатных людей, которые вынуждены слушать речи потомка холопов. Если следовать извращенной логике Победоносцева, то граф и представитель рода с 500-летней историей, коим я являюсь, должен испытывать к подобным вам людям исключительно брезгливость. Если Попович считает крестьян людьми, недостойными права на образование, чьей обязанностью является исключительно работа на земле, то почему аристократ должен всерьез воспринимать человека, стоящего ниже по сословной лестнице, и терпеть его присутствие рядом с собой? Народ зашумел, а оппонент схватился за ворот, пытаясь его ослабить и изображая моральные терзания. При этом его глаза, скрытые за стеклами очков, метали самые настоящие молнии. Что касаемо оскорблений, которые имеют место, то вы можете вызвать меня на дуэль. Право выбирать оружие остается за вами. Присутствующие могут оценить мой широкий жест и дозволение защитить свою честь не дворянину. Публика опять заулыбалась. Судя по всему, шоу удалось, а коли вы струсите, то можете на коленях молить о прощении. Если же начнете скрываться за чужой спиной, то я прикажу своим людям изловить вас и выпороть. Можно прямо на Сенатской площади, повеселим честный народ, раз такое дело, довольно», — произнес император, и в зале повисла тишина. «Считаю, что на сегодня хватит. По дороге домой в карете обнимаю восторженную и разгоряченную Агнешку. Она никак не может поверить в столь резкие перемены. До этого нас фактически не замечали, и вдруг двери многих семейств оказались открыты. Сам бы я проигнорировал большинство приглашений, но не хочу разрушать семью. Жена счастлива, банда тоже в предвкушении светской жизни и уже готовится к зимним балам. У нас, кстати, скоро сразу две свадьбы. Масалов тоже решился сделать предложение. При этом мой друг не стал затягивать с ухаживаниями, и просто объяснился с Ириной и попросил ее руки у тетушки. Моя школа, но все-таки невесте всего 17, поэтому венчание решили перенести на следующий год. Хотя Агнешке столь юные годы не помешали выйти за меня, только Катарина придерживается иного мнения. Юзик, горячий шепот супруги выводит меня из раздумий, это не опасно, панна Велепольская и другие дамы расхваливают тебя. Но ведь его величество может лишить тебя поста и отправить в поместье. Я последую за тобой куда угодно, но жизнь в столице мне нравится гораздо больше. В полумраке я не вижу прекрасные серые глаза, но чувствую, что они смеются. Притягиваю пискнувшую супругу и долго целую при полном одобрении с ее стороны. Немного отдышавшись, решаю, что по приезде домой надо срочно продолжить прерванный процесс. Я сделаю все, чтобы тебе было комфортно. Что касается ссылки, то это вряд ли. Меня могут уволить, но император должен учитывать весомый аргумент в виде нашего завода. Это не только престиж для страны, ибо подобных вещей Россия ранее не производила, но и деньги. Поверь, даже наши властители в состоянии понять, что глупо резать курицу, несущую золотые яйца. Судя по смешку, сравнение понравилось прекрасной панне, еще надо учитывать международную реакцию. Наша взрывчатка поставляется в десятки стран. Будет немалый скандал, если в той же Англии или Франции узнают, что владельца столь важного производства сослали из-за конфликта с каким-то смердом. Об этом уже писали в европейской прессе и весьма жестко высмеивали факт того, что учителем детей владыки страны с жестким сословным делением является плебей. Мол, чему он научит наследника престола, поэтому не переживай и занимайся своими проектами. К нам скоро приезжает тетя из Вены. Мария не выдержала и решила взглянуть на маленькую Анну. Заодно к ее приезду готовится открытие первого ювелирного магазина. Пока мастерская работала над ассортиментом, делая запасы продукции на будущее. Не удивлюсь, если панна Радзивилл захочет ускорить процесс открытия венского филиала. Хотя с этим могут возникнуть небольшие трудности. События в Европе пошли немного по иному сценарию, что начало отражаться и на экономике. Я никак не ожидал, что мое нахождение в этом мире произведет существенные сдвиги в европейской политике. И если ранее покушение Каракозова или отказ от продажи Аляски Малокова удивили, то активизация Пруссии стала большой неожиданностью. Для меня в первую очередь. Как оказалось, многие политики всерьез поверили в предсказания Лаки и начали действовать. В первую очередь это сделали австрияки, чем удивили многие страны. Я и сам не ожидал, что пруссаки атакуют бывших союзников в 1865 году. Но этого опасались в Вене, и тамошние власти впервые за долгие годы стали шевелиться. Австро-Венгрия начала мобилизацию, чем всполошила Берлин. Таким образом, думая о защите, австрийский генштаб спровоцировал прусских коллег на атаку. Только война пошла немного иначе. Несмотря на два поражения в самом начале войны, линия фронта проходила по Богемии, и армия двуединой монархии не думала отступать. С учетом того, что южногерманские страны тоже держались, ситуация стала патовой. Стратегия фон Мальтке предполагала блицкриг, но не долгую позиционную войну, да и не готова пока экономика Пруссии к затяжному конфликту. Тут еще подвели итальянские союзники, которые громко бренчали оружием и заявляли, что освободят Венецианскую область самостоятельно. В итоге пара австрийских дивизий держала оборону и даже не думала отступать. На фоне сокрушительного поражения на море, что стало сюрпризом для всех европейских стран, макаронники совершенно растерялись. До паники и любимой забавы итальянцев, драпания с фронта, было далеко. Только их северным союзникам от этого не легче. Еще начались шевеления во Франции, где все громче звучали призывы помочь Вене, а заодно оккупировать Бельгию и Люксембург. Уж очень мешали французским промышленникам их северные конкуренты, буквально ворвавшиеся на европейский рынок, существенно потеснив соседей. В итоге, на данный момент, то есть октябрь 1865 года, после незначительной победы и вывода из войны Ганновера, противники сели за стол переговоров. Самое забавное, что обе стороны демонстративно отказались от посредничества Лондона, Парижа и Санкт-Петербурга. Не знаю, как в других странах, но наш монарх был изрядно рассержен. Если же говорить о положительных итогах этих событий, то предсказаниям Николы Лаки начали верить. Пусть официально все открещивались от этого, считая ересью, но Европа с нетерпением ждала новой публикации. Я же внимательно следил за переговорами и новостями из Мексики, где капитально увязла Франция. Думаю, после Рождества ситуация станет понятна, и можно будет сделать новый прогноз. Заодно напишу про Россию, где этого ждут не меньше, чем в Англии или Пруссии. На самом деле это весьма удобный рычаг влияния. Я не умею особо торговать на бирже, но давно договорился с одной амстердамской конторой. Те же цены на хлеб, овес, сахар и металл достаточно легко прогнозировать, зная о будущем конфликте. Миллионы пока не заработал, но сумма прибыли уже внушительная. Плюс через брокерскую контору удалось легализовать награбленное в Лондоне. Вернее, все было сложнее, но уже отмытые деньги были запущены в оборот. Что касается ситуации в столице и отношению ко мне императора, то, скорее всего, моей службе скоро придет конец. И дело даже не в резонансном собрании, на которое меня более не приглашают. Александр, наоборот, не стал применять никаких санкций. Думаю, это был сигнал излишне реакционной части публики, которая требовала сворачивания реформы и возвращения к прежнему патриархальному укладу. Если переводить на русский, то аристократия и крупные землевладельцы хотели отмены уравнительных законов. Им и так неплохо живется, но ведь хочется безнаказанно пороть и измываться над холопами, только теперь нельзя. В экономическом плане у них все хорошо, благо, выкупные платежи позволяют получать еще больше прибыли собираемых крестьян. Я точно помню, что Муравьев умрет после Австро-Прусской войны. Это если рассматривать события по календарю моего времени. Значит, через год начнутся изменения, и у меня исчезнет главный защитник. Поэтому сейчас я ставлю перед собой задачу продавить как можно больше прогрессивных законов и вновь поднять тему несправедливого закона об отмене крепостного права. Сейчас этим делом вплотную занялся Милютин, который успешно провел снижение платежей в Польше и Западном крае. Пока император одобрил подобную инициативу и для других губерний России, если называть вещи своими именами, то это моя главная цель. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время началась армейская реформа, но мне там просто нечего делать. В этом сложном вопросе малозначимо даже мнение Шувалова, прочно занявшего место царского фаворита. Все настолько сложно, что черт ногу сломит. Единственное, чего удалось добиться, так это проведение комплексных проверок. По их итогам были приняты кардинальные изменения в выборе поставщиков и работе интендантов. Начали проводить открытые тендеры, за которыми внимательно следили конкурирующие группировки. Воровали, конечно, но в гораздо меньшем объеме. Тут еще и новый закон о наказаниях за поставку непригодного товара, за что могли сесть обе стороны. Показательный процесс над любителями кормить солдат гнилой крупой и испорченной мукой стал неплохим уроком для подонков. Другой вопрос, что все пока держится на воле Муравьева, а не системе. Хотя Михаил Николаевич начал собирать неплохую команду и вроде подобрал преемника. Им, скорее всего, станет Валериан Татаринов, возглавляющий государственный контроль. Но опять все упирается в последовательность Александра. Пока влияния Муравьева хватает на проведение адекватной политики. Сможет ли новый глава третьего отделения также жестко рулить ситуацией, не уверен. Что касается конфликта с Победоносцевым, то его замяли. Шувалов намекнул на нежелательность дуэли, при этом добавил от себя, что полностью на моей стороне. К моему удивлению, после этого случая, граф начал считать меня своим человеком. По крайней мере, Петр Андреевич стал делиться многими новостями высшего света и интересоваться моим мнением. Это дело нужное, так как дружеские отношения с людьми подобного уровня никогда не помешают. Потерпевшая сторона, я осведомлен о русской юриспруденции, затаилась и пережидает сложные времена. В отставку он не вышел и продолжает трудиться на прежнем месте. Но даже звание учителя цесаревича и других детей царя, не защищает от презрения высшего света. В приличные дома Константина Петровича больше не пускают, хотя это и временное явление. Со временем все забудется и мало кто захочет ссориться с наследником, который оставил фанатика при себе. Только Победоносцев понес огромные репутационные потери, что уже начало сказываться. В обществе мало кто всерьез воспринимает его идеи. Более того, позиции противников прогресса сильно пошатнулись. Ведь несмотря на желание аристократии сохранить свои доминирующие позиции, в ее среде хватает разумных людей, понимающих необходимость перемен. Многие играют в либерализм и копируют западную моду на просвещение. Поэтому моя эскапада была нужна и дала ощутимый результат. Плохо, что подобного выпада мне не простили, и напомнит в свое время. И ладно бы дело было в юристе, Александр и его невеста Дагмар уже выразили свое мнение на мой счет. Врагами меня не считают, но парочка крайне неодобрительно отнеслась к моему поведению, о чем высказался наследник. Пока меня это особо не беспокоит. Предпочитаю следовать притче Хаджина Среддина об Ишаке и Падишахе. Даже за 10 лет многое может измениться, я уж молчу про более долгий срок. Террористическую угрозу мы устранили, и продолжаем давить любые ее проявления с максимальной жестокостью. А это значит, что Александр может прожить гораздо дольше, чем в моей реальности. Насколько я помню, вскоре в жизни императора должна появиться княжна Долгорукова. Этот момент надо продумать, заодно выстроить с фавориткой грамотный контакт. Так что мы еще пободаемся. Глава 15. Да, подобного мы просто не могли учесть. Но так как это был ознакомительный выезд, то будем думать, как решать проблему. Время еще есть. Обсуждаем с Катариной и Фредди его поездку в Баку. Вроде подготовились, наняли знающего человека, ранее работавшего в бакинских нефтяных промыслах. Но на Апшеронском полуострове нас, мягко говоря, не ждали. Вроде месторождения только начали разрабатывать и уровень добычи просто смехотворный, но влезть в бизнес уже проблема. Здесь обнаглевшие чиновники действуют совместно с промышленниками. Только товарищи не учли одного момента: я могу устроить им вполне официальную ревизию и хорошенько порезвиться. И это только один из способов, который непременно будет использован. Что будем делать? Нельзя откладывать решение на будущее. Участки необходимо покупать заранее и, отталкиваясь от них, выстраивать компанию. Тетя зрит в корень, но не знает нюансов. Никто и не собирается бездействовать. Вскоре на Кавказе сменится генерал-губернатор, отвечаю удивленной Катарине, наместником станет наш старый знакомый, фон Кауфман. Константин Петрович, человек специфический, но честный и является сподвижником Муравьева. Он точно не будет церемониться с мздоимцами и обнаглевшими дельцами. Но мы пока пойдем официальным путем и не будем никого просить о помощи. Что касается информации о смене губернатора, то прошу об этом молчать, не мне вас учить, да и не готов я пока. Просто нет такого количества средств, чтобы организовать нефтяную компанию полного цикла. Собеседники кивнули, я же протер уставшие глаза и перешел к другой теме. Хотя их явно интересовало, куда Александр задвинет отправленного в отставку брата. Мой протеже ведет себя нормально, не нужно провести с ним воспитательную беседу. Снова обращаюсь к тете. Ответом мне была акулья улыбка. Разбирая дела разного рода нигилистов и прочих социалистов, мне удалось найти перспективного кадра, грамотного не по годам, и весьма талантливого студента последнего курса Киевского университета, звали Николай Зибер-10. Молодой человек посетил летом столицу и на одной из встреч, якобы соратников социалистов, наговорил лишнего. Вернее, к противостоянию с властями он не призывал, но весьма жестко критиковал российскую экономику. С учетом того, что во всех студенческих кружках и обществах ныне каждый второй агент охранки, а почти все остальные стучат в третье отделение, то гостя с юга сразу сдали. Насчет количества агентов я утрирую, но все подпольные и полуподпольные сборища у нас под колпаком. Что касается задержанного, то у него при обыске нашли множество интересной литературы. Проблема заключалась в том, что большая ее часть запрещена на территории России, и ехать бы молодому человеку на стройку века, кое я, шутя, называю строящуюся юго-восточную железную дорогу, но неудавшийся революционер Зибер, после продолжительной беседы, согласился работать на Катарину. Он предпочел работать головой, чем таскать шпалы и укладывать рельсы. Кстати, благодаря усилиям Муравьева и новым трудовым ресурсам из ГУИС, ветку уже дотянули до Козлова. С учетом того, что я приложил к этому немало усилий, то название населенного пункта звучит забавно. Уже сейчас начато строительство двух ответвлений в Воронеж и Борисоглебск. Контроль над стройкой настолько жестокий, что жалуются даже честные инженеры. Еще бы, мне через 3 года кровь из носа нужно, чтобы поезда начали ходить к Царицыну и обратно. Именно там будет построен нефтеперерабатывающий завод. Через пару месяцев у нас возникло небольшое недопонимание, вызванное неуемным желанием нового секретаря лезть в производственные процессы и указывать, как надо выстраивать отношения с рабочими. Но тетя в свойственной ей откровенной манере объяснила, что Коленька сам примерит на себя шкуру пролетария, если будет вмешиваться, куда не следует. После этого жалоб на Зибера более не поступало. Очень грамотный и талантливый юноша, но идеалист. Ему бы перестать витать в облаках и больше думать о себе, нежели счастье народном. Дурь я из него постепенно выбиваю. Хотя, пользы Николай уже принес немало. Я бы и не догадалась, что можно улучшить работу таким простыми изменениями. Похвала в устах тетушки значит многое. Что касается изменений рабочего процесса, то здесь наша с Зибером совместная заслуга. Студент потому и согласился работать на меня, что заинтересовался производственными схемами, которые появятся спустя 50 лет. Вот он и усовершенствовал систему разделения труда, которая в России особо не применяется. Пока же думаю отправить его в столичный университет окончить образование, а затем бросить на нефтянку. Если у тебя недостаточно средств, то зачем вкладываться в новый завод? Может, лучше поспешить с открытием банка, ведь здесь и Альфонс может помочь. Катарина все не могла понять, зачем я бухнул почти всю прибыль от динамитов производства двигателей, еще и эта мастерская, которая уже переросла в мануфактуру. Заработали на колясках, и надо продавать. Сам же постоянно твердишь, что не хочешь погружаться в производство. Снимем сливки в следующем году и надо искать покупателя. Вернее, они сами прибегут, только кинь клич. Да, здесь я сам себе противоречу. Вернее, одно дело потянуло за собой другое, и приходится расширять ассортимент наших производств. Мастерская по изготовлению колясок уже освоила выпуск небольших партий сельскохозяйственных инструментов. Вскоре мы начнем собирать велосипеды. Благо, удалось решить вопрос с каучуком для колес. Камерные шины пока не появились, но этот вопрос уже поставлен перед Вылежинским. А еще, подобное производство – отличная кузница кадров. Найти нормального рабочего сейчас нереально, никто их с других заводов не отпустит. Ссориться из-за этого я ни с кем не собираюсь, поэтому обучаю кадры самостоятельно. С учетом того, что вскоре мы будем готовы выпускать пару десятков сложных механизмов и под сотню инструментов попроще, я задумался об открытии своего торгового дома, скорее, даже сети магазинов промтоваров. На это меня натолкнул дядюшка, выбивший себе эксклюзивное право торговать моей продукцией. Я ему и написал про новые планы, что было встречено Альфонсом с немалым воодушевлением. На Рождество он обещал снова посетить столицу. Таким образом, одно тянет за собой другое, и я уже не знаю, за что хвататься. Думаю, что вскоре пора задуматься об уходе со службы, так как тянуть 2 лямки все труднее. Жена давно жалуется, что почти меня не видит, так как я даже выходные провожу на заводе. Это уже звоночек. Мне моя нынешняя семейная жизнь нравится, и не вижу смысла ее разрушать. А еще я заморочился движками. Сейчас, когда ни одна из стран не имеет серьезного преимущества, это весьма перспективное дело. Даже моих скудных знаний хватит, чтобы начать выпускать более или менее конкурентную продукцию. По крайней мере, можно избежать тупиковых направлений в двигателестроении, что сэкономит немало средств. Понятно, что начать я решил с паровых машин. Они проще, и в стране хватает достаточно грамотных инженеров. Основная задача на данный момент – обеспечить движками собственную компанию. Есть у меня идеи, как механизировать ту же добычу нефти, которую пока черпают вручную. Что касается банка, то здесь сложнее. Поразмыслив, я решил не светить капиталы, происхождение которых доказать проблематично. Надо помнить, что теперь книги об имущественном положении чиновников должны выходить каждый год. Ранее их печатали, в лучшем случае, раз в 5 лет. Еще появился реестр доходов губернских и столичных служащих, которые могут проверить все желающие. Сделано это с расчетом на идущую земскую реформу. По замыслу Муравьева, земские и дворянские комиссии имеют полное право обратиться к государственным контролерам, если подозревают чиновников в нечистоплотности. Даже если все три структуры смогут договориться, то есть первая экспедиция, которая внимательно следит за подобными вещами. За сговор должностных лиц положены очень суровые наказания. Здесь отставкой и штрафом не отделаешься. Поэтому я решил не изобретать велосипед и купить иностранный банк. Денег, по идее, хватит, но лучше подстраховаться. Так как главной базой для заграничных операций я избрал Амстердам, то и банк должен быть голландский. Поэтому мой представитель, Петр Харлампиев, которого рекомендовал дядя, сразу после собеседования отправился в страну мельницы тюльпанов. Ему поставлена задача выбрать какой-нибудь разорившийся банк с именем. Через новую структуру мы и зайдем в Россию, как иностранный инвестор. Для этого придется открыть представительство в Копенгагене и Стокгольме, избавившись от остальных, если такие будут в наличии. Будем изображать инвестиционный банк со смешанным нидерландо-скандинавским капиталом. Так будет меньше внимания со стороны российских фискалов. Этот процесс займет немало времени, но финансист уехал за границу окрыленный. Заодно присмотрит за брокерами, через которых я отбеливаю захваченные фунты и франки. Самое забавное, что уже сейчас игра на бирже принесла денег не меньше, чем динамит. Вложено в финансовые операции было больше, но все равно приятно. Тете пришлось описать ситуацию более обтекаемо. Даже открытие кредитной конторы потребует времени на получение лицензии. Для банка же потребуется немалый уставной капитал, и есть проблема с учредителями. Мне нельзя показывать, кто является главным акционером. По крайней мере, пока я на государственной службе. Да и дядя Альфонс не изъявил желания войти в долю, добавляю в голос нотки разочарования, поэтому торопиться не будем, и постараемся за 2 года заработать как можно больше на других проектах. Поверь, мне есть чем удивить высокородную публику. В твоих талантах никто не сомневается, с гордостью произнесла Катарина, чего только детская коляска стоит. Вроде сложно ее изменить, но вон как вышло. Демьян на медне жаловался, что не успевает выполнить все заказы даже с новыми работниками. А рожа у самого так и светится. Еще бы, из простого мастерового в акционеры мануфактуры. Не слишком ли ты расточителен, Юзеф? Лучше поделиться с нужными людьми, чем грести все под себя. После этих слов Фредди понимающе усмехнулся. Кондрашов имеет пай в 1/6 часть. За этот кусок и приобретенный статус уважаемого человека он будет жил и рвать и двигать компанию вперед. Еще и воровать ему нет никакого смысла. Так зачем жадничать, если в долгую я заработаю больше? Своей рассудительностью ты весь в покойную матушку. Тетя быстро перекрестилась. Она тоже думала о будущем и все просчитывала наперед. Жалко, что Юзефа так рано ушла. Чего-то у меня сердце защемило, и ком в горле встал. Нет, я постоянно вспоминаю свою здешнюю мать. Просто слова Катарины прозвучали как-то неожиданно. Она обычно говорит по делу и не любит подобных разговоров. «Ладно, вам надо еще свои мужские дела обсудить», – засобиралась тетушка, «а я пойду, с нашими невестами пообщаюсь». Что-то совсем от рук отбились, учебу забросили, только о будущей свадьбе и думают. Пора вправить мозги обеим мечтательницам. Смотрю вслед покинувший кабинет Катарине и мысленно сочувствую кузинам. Кто-то получит сегодня хороший втык. Далее достаю из секретера бутылку вина и передаю ее немцу. Тот сразу разливает рубиновый напиток по бокалам. Я в этом мире особо не пью, но от 200 граммов хорошего красного еще никто не умирал. Отряд сформирован, трудностей не возникло. Фредди сделал несколько добрых глотков и отрицательно мотнул головой. В отличие от Янки, немец совершенно не изменился. Может, костюмы стал шить из более дорого материала, но оставался похожим на торговца средней руки. Это если не присматриваться и не обращать внимания на его бандитскую рожу. Полишук же начал изображать из себя человека интеллигентного и культурного. Даже избавился от акцента и стал говорить на господском языке. Он и похож сейчас на какого-нибудь преподавателя, очков только не хватает. В языках Пырх тоже продвинулся, особенно хорошо у него с немецким. Сейчас он в Москве, где должен утрясти одно специфическое дело. Я иногда использую его по служебным делам. Янка поехал наводить концы с мелкими служащими строящихся железнодорожных веток, дабы создать из них устойчивую агентуру. За 15-20 рублей в месяц люди готовы выдавать весьма полезные сведения. Мы подобным образом выявили немало воров в морском и военном ведомстве. Что касается Фридриха, то он работал строго на компанию, не на завод, где у него была доля, а новый холдинг, который я начал недавно выстраивать. Как вы предполагали, штат основного подразделения сформирован, Фредди считает нашу охрану чем-то вроде полувоенной организации, выбирал проверенных людей, знакомых со времен подавления восстания, которые рекомендовали своих сослуживцев. В основном это вышедшие в отставку нижние чины, которые не видят себя без службы. Но и полиция для них неприемлема, так как денег там платят мало, а начальство слишком увлекается мелкими придирками. У нас же жалования больше и нет муштры, от которой народ устал. Вторая группа, здесь сложнее, оскалился немец, кроме Гюнтера, человека проверенного, который еще помогал с делами вашей матушки, я выбрал двоих. Это унтер Павлов и Агафон Кукушкин. Так последний вроде был санитаром в роте, восклицаю с удивлением, чем он может помочь. Вы просто не знаете всей истории. Агафон и в боях проявил себя с хорошей стороны. Ну и за него попросил Павлов. Тому виднее, кто из бывших сослуживцев годится к выполнению щекотливых поручений. Пока выходит 5 человек, включая меня. Думаю, больше и не нужно, чего зря деньги тратить. Опять усмехнулся Фредди. Мы тут озаботились созданием нормальной СБ. Были уже инциденты с воровством на заводе и попыткой купить у Вылежинского документацию о динамите. Поэтому сейчас у нас есть полноценная караульная служба, отряд экспедиторов и персонально закрепленный за химиком человек, который также выполняет функции кучера. Продукция у нас специфическая, и дело не только в гипотетических несунах. Надо жестко соблюдать требования безопасности, начиная с недопуска на работу пьяных, заканчивая элементарными правилами техники безопасности. Отставные военные как никто подходят для контроля и охраны. Но есть у СБ и второе дно. Используя служебное положение, я собрал немало интересного материала про нравы, царящие среди русских купцов и промышленников. Не сказать, что в российском бизнесе творился беспредел, но хватало всякого. Нападения на чужих рабочих, поджоги и судебные иски – были достаточно распространены. Еще народ вовсю использовал коррумпированную власть, особенно в провинции. Поэтому были нередки случаи ареста товара или приостановка работы компании и мануфактур. К тому же многие коммерсанты нарушали законы, особенно греша контрабандой и махинациями с налогами. Практически не было заказных убийств. Наверное, была какая-то грань, которую местные боялись переступать. Для меня, то есть Коли Смирнова, выжившего в бурные 90-е, это просто детский сад. Я бы сам мог познакомить местных торгашей со многими интересными схемами. Вот только это никому не нужно, в первую очередь мне самому. Сейчас я по другую сторону баррикад, и не хочу допустить в том числе той дикости, которая творилась в России конца 20 века. А для этого надо выстроить нормальную общественную систему сейчас, дабы Россию не лихорадило в будущем. Может, получится, без излишних потрясений и крови, преодолеть грядущие испытания. Беззаконие и коррупция являются теми язвами на теле империи, которые надо уничтожать для ее оздоровления. Но и становиться мальчиком для битья никто не собирается. Именно по этой причине Фредди сформировал группу, которая должна решать вопросы вне законодательного поля. Скажем так, я не собираюсь прощать нападения на своих людей или уничтожение имущества будущего холдинга. Вот такая двойственная ситуация. В первую очередь буду действовать в рамках закона, но если почувствую сговор и неспособность властей решить ситуацию, то подключится специальная группа. Пока же мужикам предстоят тренировки, и не только физические. Я решил подключить людей из третьего отделения, которые натаскают людей на розыск, слежку и подобным нюансам. Палачи и убийцы мне не нужны. Другой вопрос, что члены этого отряда не должны страдать излишним чистоплюйством. В итоге решили, что не будем торопиться и расширять отряд. Пока пусть учатся, в том числе расследуют ситуацию вокруг завода. Количество желающих проникнуть на предприятие не уменьшалось. Хорошая тренировка по выявлению агентов и наблюдателей, пытавшихся перекупить моих людей. Я переживаю. Мне кажется, что у нас ничего не получится, произнесла супруга дрожащим голосом, а еще боюсь, что меня начнут называть за глаза купчихой. Агнешка вошла в кабинет ближе к полудню. Вчера я вернулся поздно и сразу отключился, едва добравшись до кровати. Проснувшись, обнаружил отсутствие жены, которая ускакала по своим делам. Завтракали мы в сокращенном составе, так как часть банды уехала вслед за женой. С учетом того, что выходных у меня нет, засел в недавно отремонтированном кабинете за бумагами. Кстати, мы договорились с дядей о покупке особняка. Сделка будет через год, но я начал уже обустраивать некоторые вещи под себя. Начал с интерьера и мебели домашнего офиса. Здесь я и провожу большую часть времени, когда нахожусь дома. Я как раз читал отчет Вылежинского по деятельности лаборатории, когда меня отвлек звук открывающейся двери. Агнешка была бледна и явно не в своей тарелке. Куда-то пропала задорная девушка со смешливыми глазами, которая буквально влюбляет в себя окружающих. Откладываю в сторону бумаги с зубодробительным текстом нашего ученого и иду навстречу супруге. Плюхаюсь в кресло и сажаю на колени вяло сопротивляющуюся сероглазку. Через несколько минут ситуация прояснилась. Русское дворянство не имеет феодальных традиций. Это ранее в Европе считалось, что аристократия должна жить исключительно с земли и рудников. Но уже 100 лет назад французская знать не чуралась любых способов заработать. Англичане и голландцы начали делать это гораздо раньше. Начинаю лекцию таким скучным тоном, что Агнешка фыркнула, улыбнувшись. Даже при Екатерине высшие сословия не чуралось самых разнообразных занятий. Заводы, мануфактуры, винокурни, шахты, сдача домов в аренду или соливар не приносит больше денег, чем доход с земли. Многие вельможи даже не брезговали ростовщичеством, что считается весьма сомнительным занятием. Мне кажется, что только в Польше сохранился эдакий образ настоящего рыцаря, который должен жить землей и мечом. Супруга обернулась и обняла меня за шею. Вижу, что бледность начала проходить, а в глазах появился блеск. Что касается разговоров, то не стоит обращать внимание на недоброжелателей. Зависть свойственна аристократии так же, как и остальным сословиям. Мы такие же люди, пусть немножко более образованные. Скажу больше, даже правящим династиям не чужды обычные человеческие порывы. А еще, принцессы писают не духами и какают не цветочками. Сначала огромные глазищи расширились от удивления, а затем Агнешка захохотала, одновременно, шутя, ударив меня по губам. Ну вот, моя красавица уже и забыла про треволнение. Может, мне податься в юмористы, а чего? Мои анекдоты про похождение одного гусара уже стали классикой в армии. Русская шляхта, среди которой ты сейчас вращаешься, всегда старалась быть более поляками, нежели сами поляки. А еще многие считают себя святей Папы Римского. К сожалению, это старая и нехорошая черта дворян края. Да и в России хватает излишней идеализации обычаев европейской знати. Прижимаю к себе супругу и шепчу в очаровательное ушко. Предлагаю обсудить открытие и начало работы магазина, а затем посетить спальню. Есть у меня еще интересные идеи, но объяснять их в кабинете не очень удобно. Хотя, можно и попробовать. Тычок в бок и новый смех подтвердили, что хандра покинула мою супругу. После долгого поцелуя мы занялись делами магазина. Мы решили практически отказаться от изделий, выпускаемых на заказ, а пошли по пути небольших коллекций. Но даже здесь соблюдалась определенную индивидуальность, по крайней мере, в цвете камня. То есть в продаже были одинаковые брошки или серьги, но с разными камнями. Это не касалось более дешевой бижутерии, но для этого торговая площадь была разделена на две секции. Если называть вещи своими именами, то перегородка отделяла богатую публику от условно бедной. При этом никто не мешал людям попроще перейти в другой зал. Но только в том случае, если в этот момент не было высокопоставленной публики. Нюансов хватало, и мне самому пришлось участвовать в тренировке персонала. Кроме готовой продукции, магазин предоставлял каталог, где клиент мог выбрать изделие. Вернее, речь шла об образцах, а покупатель просто указывал на камень, который хотел бы видеть в изделии. Это не работа на заказ, так как заготовки брошек и браслетов были уже готовы. Также при магазине действовала ювелирная мастерская, где можно было подогнать покупку, переделать застежку или поменять камень. Ремонтом мы принципиально не занимались. Еще важным источником дохода должна стать упаковка. Мы заранее изготовили большое количество футляров, коробочек и чехлов. Если посмотреть со стороны, то все легко и просто. Но на самом деле, процесс открытия магазина занял почти год. Необходимо изготовить как можно больше изделий. Для этого требовалось запустить мастерскую, нанять новых работников, а также найти помещение и жилье для людей. Ювелирный бизнес – вещь специфическая, и мелочей не терпит. Я не могу позволить жить своим работникам в трущобах. К тому же, есть много вопросов по безопасности, как людей, так и драгметаллов с камнями. Намучился я капитально. Хорошо, что угадал с Залмановичем, который занимался не только изготовлением продукции. На ювелире еще висело обучение и поиск учеников. Судьба продолжает сводить меня с интересными и порядочными людьми, за что ей большое спасибо. Радовало, что начал осуществляться мой план по организации семейного холдинга. Была изначально мысль заняться исключительно финансами, но, проанализировав ситуацию, понял, что в этом веке еще лет 30 можно зарабатывать на производстве. Заодно, имея сразу несколько предприятий, легче развиваться, перемещая деньги из одной структуры в другую. Только бизнес супруги я трогать не собираюсь. Наоборот, расширю его, открыв сеть кофеин с кондитерскими. Пусть это будет ее личным делом, но пока это мечты, из которых меня вывел насмешливый голосок Агнешки. Один симпатичный блондин обещал своей супруге интересную идею, возможно, он передумал, и красавица-шатенка будет опять скучать в одиночестве. Да чего же она хороша, главное, что вернулась прежняя Агнешка, забыв о глупых страхах. Вскакиваю с кресла, хватаю изящную ладошку и, под заливистый смех, тащу жену в спальню. Глава 16. Джон, ты понимаешь, что ситуация становится совершенно непредсказуемой и выходит из-под контроля. Последние события в мире вызывали глубокую озабоченность Палмерстона. Еще и резко ухудшившееся здоровье, никогда ранее не беспокоившее премьер-министра, было причиной его плохого настроения. Он вызвал своего преемника на посту главы государства, потому что боялся не успеть согласовать некоторые моменты. Рассел являлся хорошим дипломатом, но не всегда мог сдерживать эмоции. Сейчас же требовался холодный ум, дабы разработать стратегию на ближайшие годы. Именно так, британская политика всегда строилась по такому принципу, и даже главы кабинетов, исповедующие разные взгляды, стараясь придерживаться выбранного курса. Генри, мне непонятны твои опасения, но если рассматривать сложившийся расклад сил за каналом, то он благоприятен для Англии. Глава МИДа сидел в кресле и понемногу потягивал вино. В отличие от коллеги, Палмерстон напоминал сгусток нервов и с трудом сдерживался, чтобы не выплеснуть недовольство на министра. Уж очень рассел расслабленный обращает мало внимания на изменившуюся политическую картину. Свои сомнения премьер-министр и попытался донести до собеседника. Пруссия разбила Австрию с союзниками, что мы изначально и планировали. Только это произошло раньше и изрядно напугало немецких правителей. Как результат, наряду с Северогерманским союзом, который постепенно должен был поглотить остальные германские страны, на карте появился его южный близнец. Баден, Вюртемберг, Гессен, Саксония и Бавария не должны были объединиться. Но сейчас нам приходится иметь дело с этим образованием, которое поддерживается Веной. Даже несмотря на крупные репарации, новая конфедерация вполне жизнеспособна. В этом столетии немцы образовывали несколько конфедераций, но только пруссакам удалось построить действительно сильное государство. Ведь именно этого мы добивались. Рассел оставался при своем мнении, чем опять вызвал раздражение хозяина кабинета. В нужный момент Берлин сметет южных соседей так же, как до этого Вену. Другой вопрос, а нужен ли нам такой сильный игрок в Европе?